только Варечка черная, встречая Нюрку, всякий раз всплескивала руками. Видно ли дело, мыло в город нести? Его бы и в селе за милую душу разобрали. Напоминала она, гляди, добро бы у своих людей и осталось. И всякий раз добавляла, что она сама бы первые пару кусочков с руками отхватила, ни с какими деньгами не постояла. Глава десятая. Пожалуй, самым трудным было для густищенцев лето 46-го года. Словно до конца испытывая выносливость человеческой породы, на землю, изрытую окопами и воронками, опутанную сотнями километров проволочных заграждений и нескончаемыми минными полями, обрушилась невиданная засуха. Уже к концу мая начали выгорать травы и посевы. В начале же июня рожь, едва-едва успевшую до времени выметнуть чахлый колос, перехватила мертвенной блеклостью у корня и через несколько дней бесплодный, так и не набравший 2-3 зерен, колос зачах. Пусто заполоскался под знойными суховеями над потрескавшей на метр в глубину землей. К концу июня даже в низинах и на болотах стали буреть, сохнуть и выгорать травы. Зной изнурял птицу, скотину и людей. Даже тракторные плуги не выдерживали, рвала их затвердевшая в камень земля. Много повидавшие старики первыми почувствовали призрак голода, нового тяжелого лихолетия. Дед Макар, самый старый в густищах, всерьез засобирался теперь умирать и трижды ходил к председателю насчет досок себе на гроб. Он хотел, чтобы доски были непременно сосновые, легкие, душистые, чтобы они не давили на дыхание и на грудину. Со стариковской обстоятельностью пояснил дед Макар. Замотанный сверх всякой меры засухой и всяческими другими неурядицами, Куликов ошалело моргал на деда Макара, выслушивая его неразборчивые длинные рассуждения по хвалу душистой сосновой доске. «Сделаем, дед Макар!» — кивал он, думая совершенно о другом. «Достанем сосновых, хоть в два ряда домовину сколотим. Иди, не беспокойся, топай, пока силы имеются». «В два-то они ни к чему, Тимош!» Не обижаясь на бестолковость Куликова, терпеливо разъяснял дед Макар. «Лишняя тяжесть». «Ну, когда же, Тимош, а?» — спрашивал он. «Чего?» «Доски-то доски подвезешь, или как? Будут наготове, оно покойнее душе». «Ох, дед, что ты заладил?» — колюче глядел на него Куликов. «Мозги, что ли, у тебя от жара пересохли?» «На той неделе подвезем. Много ли досок-то надо? Так одни разговоры. Нашел, чем головы забивать». «Много-немного, а Бог позовет. Не мыт, не чесан». «Подвезу, дед. Раз говорю, значит, сделаю», — отмахивался от него Куликов. Бормоча что-то себе в бороду, дед Макар уходил, постукивая высокой палкой в закаменевшую землю. Беспощадное солнце жалило его простоволосую голову, и когда он попадал в знойный злой ветер, рвущие мягкие, выбеленные временем волосы, он и сам словно медленно сквозил в солнечном неистовстве какой-то неясной, размытой тенью посреди села, среди редко-редко кое-где забелевших после войны срубов. Дед Макар шел недовольный председателем, но вскоре и это недовольство, и забота о досках отодвигались. Деду Макару начинало казаться, что идет он уже давно, идет бесконечно и никак не может остановиться. Дорога тянула его куда-то, тянула, и он даже, приплетясь на место и долго хлопотливо устраиваясь отдохнуть, тяжело всем телом навалившись на палку, словно продолжал все так же трудно двигаться, по слепящей пустынной дороге. А она все текла и текла, засасывая, вовлекая его в свое движение. И он с удовольствием подчинялся ему и слушался только его, забывая о сгоревших хлебах, о родных. Его уже не интересовали такие мелочи.